Через 5 дней сияющая Лада примчалась из милиции, потрясая паспортом. «Мамочка, родная моя, теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!» На радостях купили шампанского и огромный торт. Пили, плакали и мечтали. «Мамочка, у нас начинается практика. Можно я буду ходить в твою школу?» «Конечно, доченька, привыкай, тебе в ней работать. Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города». Все эти пиры и радости происходили еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый основательный ремонт и каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор. А однажды, только маляры закончили работу, в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет за 30. Названная дочь несла объемистый тюк, а незнакомец — 2 больших чемодана. Иванщина сидела у окна, в последнее время она что-то хуже стала видеть, и на руках подшивала своей любимице платье. «Это мой муж». «Муж?» — улыбнулась Антонина, ожидая неожиданной шутки или какого-нибудь веселого розыгрыша, на который ее Ладочка была мастерица. «Паспорт показать, Антонина Федоровна?» Мужчина широко по-свойски улыбался и вести себя старался тоже по-свойски. Но Иванщина видела, что он изо всех сил пытается преодолеть самого себя. «Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы провернуть. Потолок побелить». «Какой муж, какой ремонт?» Она все еще улыбалась, но уже чуяла что-то очень недоброе. «Почему вдруг потолок побелить?» «А потому что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены». Неизвестный уже справился с первым смущением, преодолел себя, и тон и вид его стали агрессивными. Точно он стеснялся теперь за те первые нерешительные нотки. «Скажете, что не согласны, так вот вам заявление, чтобы, значит, жировочки пополам. Мы свои права знаем. А будете спорить, общественность оповестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади, с вашего же согласия. Устраивает? Тогда давайте сосуществовать». Где-то в середине этой деловитой и, видимо, заранее сочиненной речи Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место, только боль была иная. Пронзительно острая, нестерпимо острая, лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить, и Иванщина только тихо сипела, наливаясь краской и широко разевая рот. «Думаю, договоримся», — продолжал незваный гость, оказавшийся вдруг новым хозяином. «Вы с орденами походите в горком, поплачетесь на тесноту, да на нас в придачу, и вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится. Вы еще к нам в гости ходить будете. Ладкиного пескуна, который через полгодика на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинокая». Он много еще говорил, но говорил один. Лада молчала и изо всех сил старалась не глядеть в ее сторону. А Иванщина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдавить, пыталась и не могла. А новоявленный муж все говорил и говорил, не переставая, ему тоже было неуютно. «Вы же Ладку любите, а для нее эта комната — единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем». В верхнем ящике старомодного комода, доставшегося ей еще по наряду военкомата при вселении, лежал Вальтер, отличный офицерский Вальтер с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком, который она сама сняла с убитого ею обер-лейтенанта во вражеской траншее. Очень уж ладный пистолет был. Очень уж гордилась она им и когда-то хотела подарить его лейтенанту Вильяминову. Но лейтенант нашел невесту, исчез навсегда, и ей осталась эта комната, одиночество да памятный Вальтер. Вроде бы уже не просто личное оружие, которое положено сдавать, а некий символ, связавший воедино ее первый бой в немецких траншеях с ее последней отчаянной, безоглядной и несостоявшейся любовью. И поэтому, когда пришел приказ о демобилизации, она так и не смогла расстаться с трофейным пистолетом, сунула его с глаз подальше, утопила в ворохе старых бумаг и забыла. А тут вспомнила. Отчетливо, до тяжести в руке. Только бы встать, только бы сделать 3 шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик. И тогда всю обойму, в наглую, самодовольную, уверенную в своем превосходстве физиономию. Только бы встать, только бы... Она уже не слышала, что говорят. Она думала, как сэкономить силы. Она приказывала себе встать, встать. А переборочку я все же в комнате сооружу. Ладка вас стесняется, а мы молодые, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание? А такое, что нечего нам ждать милости. Взять их — наша задача. Так, мамаша? Господи, только бы встать. Сначала встать, потом 3 шага. До смерти 4. А здесь всего 3, полегче. Правда, ящик комода трудно выдвигается, туго со скрипом. Напополам делить нечестно, нас 2, а вы 1, значит, так разделим. Нам 2/3, вам 1. Какую половину выбираешь, Ладка? Лада молча ткнула рукой туда, где стояла кровать, на которой последнее время они спали вместе, названная дочь и названная мать. Войдя и перехваченным голосом представив мужа, она больше не проронила ни слова, бестолково копаясь в вещах, сваленных посреди комнаты. «Ясно. Ну-ка, давай-ка кроватку мамашину к другой стеночке». Именно тут открылась дверь, и вошел новый сосед Олег Беляков. Почему вошел без приглашения, без стука даже, этого он и потом никогда не мог объяснить. Кольнуло будто, надо, мол, и все. В этот момент деятельный молодожен схватился за железную с колесиками, никелированными шарами и панцирной сеткой кровать и потащил, не дожидаясь помощи онемевшей жены. «Что тут происходит, Антонина Федоровна?» То ли потому, что кто-то вошел, то ли просто сила уже накопилась, а только Иваншина с огромным трудом подняла руку, ткнула втащившего кровать мужчину и, напрягшись, косноязычно и непонятно выдохнула: «Фашист!» Дальнейшие действия Белякова тоже казались труднообъяснимыми. Ничего ни у кого не спросив и ничего не сказав, он схватил один из чемоданов и, размахнувшись, вышвырнул его в открытую дверь. Вылетев в коридор, тяжелый чемодан ударился об угол печи, крышка отскочила, и на грязный и стоптанный малярами пол вывалились рубашки, подтяжки, майки, трусы. А Олег тут же сгробастал второй чемодан, открытый, в котором трудолюбиво и застенчиво копалась Лада, и отправил его следом, но чемодан не долетел до коридора, услав всю комнату постельным бельем. «Постой, ты что? Ах, гад!» Бросив кровать посреди комнаты, муж схватил соседа за грудки. Но Олег не испугался, хотя был заметно мельче своего противника. Кто-то ударил первым, кто-то ответил на удар, пронзительно завизжала Лада, а Иваншину пронзила вдруг острая до световой вспышки боль в позвоночнике, и свет померк. Очнулась она после укола. Вернулось сознание, просветлело в глазах, и она увидела, что сидит на том же месте, но ни молодоженов, ни их вещей уже нет. Рядом суетился молодой и очень озабоченный врач, поодаль сидел Олег, и медсестра прикладывала тампон к его избитому лицу. И еще Иваншина увидела молоденькую жену нового соседа, как ее, Алла, что ли. Она сидела на корточках напротив, смотрела испуганно и держала Иваншину за руку. «Ну, как вы?» — спросил доктор. «Говорить можете?» «А где «Где эти?» Иваншина заговорила затрудненно, неясно, но все же говорила. И глядела осмысленно, и спрашивала осмысленно. «Наладил», — шепеляво с присвистом сказал Олег и улыбнулся разбитыми губами. «Он думал меня на испуг взять, а мы с Алкой детдомовски, нас за грош не купишь. Доктор, ты мне справочку об избиении все-таки изобрази». «Изображу», — отмахнулся врач. Иваншина беспокоила его куда больше. «Двигаться можете?» «Руки теплые», — она чуть сжала пальцы перепуганной Али. «Ног не чувствую». «Срочно в больницу, срочно!» Доктор вздохнул и нахмурился. «Давайте санитаров, давайте носилки». «А справку?» — спросил Олег. «Сейчас напишу, какой вы право, нашли время». «Не для себя, доктор?» — улыбнулся Беляков, осторожно тронув языком разбитые губы. «Нахалов учить надо вместе с ладочками». Тут он покосился на Антонину, добавил виновато: «Вы, конечно, извините за самоуправство. Если хотите, я ладу не трону». Иваншина ничего не ответила. Почти 3 месяца провела она тогда в больнице. За это время новые соседи не только закончили ремонт и переехали, но и подружились с нею, поскольку ежедневно навещали то вместе, то порознь. Поначалу, причем довольно долго, она не слушала, не слышала, да и не видела их, погруженные в невеселые свои мысли. Но и Олег, и Алла не ограничивали свои визиты только передачами да дежурными расспросами, где болит, что болит, как лечат, да что говорят. Новые соседи обладали природным даром общения и огромным запасом добродушия, которое поглощало и молчание, и угрюмое неприятие, и даже безадресные нервные срывы больной настолько полно, что незаметно для себя Иваншина стала оттаивать. «Вот вы и начали нас вроде как замечать, Антонина Федоровна». «Не понимаю, зачем утруждаетесь», — угрюмо сказала она. «Ходите, навещаете, поручение от мискома». «Приказ», — сказал Олег. «Мы же с вами родственники по Великой Отечественной, только вы яблонька, а я яблочко». Иваншина чуть улыбнулась. Пара внушала доверие, даже нравилась ей. «Заулыбались, значит, на поправку дело пошло, и пора нам познакомиться», — сказал он. «Ну, Алка сама про себя вам наболтает, а я свою автобиографию на бумаге изобразил. Уйду, прочитайте, если захотите. Алка специально для вас ее на машинке отстукала в своей конторе». Оставил несколько листков и ушел. И Антонина Федоровна сразу же начала читать. «Антонине Федоровне, дорогой нашей соседке», было напечатано большими буквами сверху. Далее шел обычный шрифт, но с первым экземпляром Иваншина справлялась легко. «Не хочу быть неправильно понятым, но слушать меня вы сейчас не станете, не до того вам. И кроме как через это письмо, нет у меня способа все вам объяснить. А объяснить надо. По какому праву я к вам ворвался, прямо можно сказать, в личную жизнь. Вот почему... и пишу. А Алка, это жена моя, отпечатает у себя на работе, чтобы вам читать было полегче. Так вот, я детдомовец, и за все своему детскому дому благодарен. За воспитание, образование, здоровье, за судьбу свою, за Алку мою. Это все огромные плюсы, но один маленький минус все же из детдомовской жизни вытекает. Из спальни на 40 пацанов, 2 десятка двухъярусных коек, из столов на 12 жующих, по 6 с каждой стороны. Из общих игр, общих уроков, общих построений. Из общих туалетов, если хотите. Потому что ни от чего человек так не устает, как от ежечасной и многолетней жизни на чужих глазах. Ты что читаешь? Ты кому пишешь? Ты что жуешь? Ты что задумался? Задумался чего, и то ведь непременно спросит. Не со зла, не от любопытства, а от того, что слишком уж много общего, и все невольно тоже становится общим, даже мысли. И тогда постепенно начинает шевелиться в тебе одна идея. Сперва в слезах, потом в мечтах. А там и как насущная жизненная необходимость. Желание иметь свой угол. Свои 4 стены, чтобы отгородиться ими от всех. Хотя бы на время, на вечер, на ночь. да хоть на один час. И не желание даже, желание как-то мало для этого, а жажда. Вот даже слова другого искать не буду. Для любого детдомовца собственная комната – утоление жажды. Компенсация вроде бы чего-то такого, чего не было. Не знаю, как эта жажда у кого сказывается, а меня она буквально с ума сводила. Я во сне свою собственную комнату видел. Я знал, где у нее дверь, сколько у нее окон. Я мебель ее в мечтах обставлял. Обои подбирал, полочки приколачивал, выключатели ставил, проводку проводил. Еще в детдоме в своей норе стал мечтать. А когда в техникум поступил и перешел в общежитие, так обязательно перед сном об этой комнате думал. Заснуть иначе не мог, если в мечтах не зайду в нее, стол не передвину, кресло не переставлю. Прямо как наваждение какое-то. Жилплощади у нас везде трудно, а для детдомовца еще труднее. Не потому, что к нам плохо относятся. К нам как раз очень хорошо все относятся. Может быть, даже слишком хорошо. А потому что у детдомовца только одна возможность в этом плане. В порядке очереди. Обыкновенные дети ведь у родителей прописаны, а детдомовские в общежитиях, и никакого права на жилплощадь у них нет, пока ордер им не вручат. А это, как правило, ой, как не скоро случается. Какие же варианты? А два ровно. Либо на жилплощади жениться, либо за жилплощадь замуж выйти, и третьего не дано. Но это не для меня, потому что я свою Алку еще с 7 класса влюбился. В детдоме еще она тогда в 4-м училась, вся в бантах была, а на Новый год изображала снежинку. И так она ее изображала, что я в нее влюбился навсегда. Еле дождался, когда ей 18 исполнится. И расписались мы без всякой жилплощади. И 3 года после этого по всему городу мыкались, комнаты снимали. Я еще молодым специалистом числился. Алка училась, и тратили мы тогда на комнату больше, чем на свое питание. Еле-еле концы с концами Алка сводила. Но ребенка мы завести все-таки не побоялись. А через 2 года пьяная квартирная хозяйка, у которой мы комнату снимали, уронила с балкона нашего ребеночка, нашу девочку, когда мы на работе были.